Я знаю монаха, мы вместе учились в монастыре. Он настолько продвинулся в своем духовном развитии, что получил признание как среди даосских монахов, так и среди буддийских, и мне не доводилось видеть кого-либо, кроме него, кто имел бы столь глубокое понимание энергий, наполняющих этот мир, и обладал такой огромной силой, не будучи владельцем Божьего зуба. К сожалению, последнее, что я о нем слышала, это то, что Гун Суньшен удалился от мира, посвятив свое время буддийским трактатам. «Нам некогда шататься по окрестностям в поисках какого-то монаха», — сказала командир Ян. «У тебя есть идеи, где нам его искать, небесный владыка?» Чаагай притронулась к синякам на висках, будто пытаясь выдавить ответ из головы. «Я не знаю. Если дадите мне несколько недель, у меня, быть может, получится определить его местонахождение при помощи медитации Божьего зуба сестрицы Лу. Нет, ничего не выйдет». Сознание Линчун зацепилось за слова, сказанные благородной госпожой Чай. «Огромная сила осужденные мятежники. Подождите», — обратилась она. «Что, если нам уже известно, где стоит искать лучших специалистов в данной сфере? Ученых, которые хорошо разбираются не только в этих силах, но и в оружии, производством которого в настоящее время занят Цай Цзин. У остальных ушло некоторое время, чтобы понять, о чем именно она говорит». «Чего? Не мели чушь», — возразила командир Ян. «Люди, работающие на советника, не станут нам помогать». «По словам благородной госпожи Чай, эти люди, мятежники», — отметила Линчун, — «едва ли они ему сильно преданы. Если хотя бы один из них согласится работать не на Цай Цзина, а против него», — Уюн сцепил свои длинные пальцы, погрузившись в раздумья. «Возможно, это рабочий вариант. Небесный владыка, у меня есть полезные связи в столице. Мы сможем вычислить, где их держат и кого из них будет проще перевербовать, после чего вызволим их с этой каторги». «В столице полно людей вольных взглядов», — согласилась Сун Цзян, приняв задумчивый вид. «Я повидала довольно много людей, которые были ложно обвинены в подстрекательстве к мятежу, а это всегда заканчивается прогулкой до плахи. Мне сложно представить, чтобы кто-нибудь из них отказался присоединиться к нам. Моя старая подруга, госпожа Лу, постоянно твердила мне практически то же самое», — с усилием сказала Линчун. «Она столь сердито делилась со мной тем, как ученые, с которыми она была хорошо знакома, оказывались под подозрением властей. Если те, кого пристроил к работе Цай Цзин, слеплены из того же теста». На миг ей вновь вспомнились громкие тирады Лу Цзюньи, раздававшиеся у нее над ухом. Она втайне размышляла о том, не заслужили ли знакомцы Лу Цзюньи ареста и наказания своими же действиями, какими-то опрометчиво высказанными запрещенными идеями и запретными знаниями. Вспомнив об этом, она испытала чувство стыда. «Ты имеешь в виду госпожу Лу Цзюньи? Вы с ней были друзьями?» — озадаченно спросила Сун Цзян. «Я несколько раз лично посещала ее встречи умов, и то, что она печатала, всегда вызывало у публики потрясение и оживленный интерес. Меня не раз посещала мысль, что она отлично вписалась бы в наш коллектив. Нет, пусть это никогда не произойдет», — Лин Чун сказала это столь жестко, что у Сун Цзян брови от удивления подпрыгнули. «Лу Цзюньи не совершала никаких преступлений. У нее хорошая жизнь в столице, и я хочу, чтобы так это оставалось и впредь». Сун Цзян быстро, но многозначительно посмотрела на госпожу Чай. «Я сказала это без задней мысли, сестрица Линь». Уюн склонил голову на бок. «Подождите-ка, сестрица Линь, твоя подруга может себе позволить печатный станок? Ей принадлежит один такой», — пояснила Линчун. «Она использует его, чтобы подрывать устои в своей энергичной манере, чтобы распространять идеи. Защита по двум фронтам», — проговорил Уюн. «Будет замечательно, если мы отберем у Цай Цзина его ученых, но в дальнейшем нам потребуется нечто большее, не только военные средства, но и политические. Знания об этих новых исследованиях помогут укрепить наше положение в настоящий момент, но лучше объединить их с другой, не менее важной вещью. Доброй славой Линшиньба. У нас грозная репутация», — прокомментировала Ду Цань. «Слава Линшиньба растет с каждым днем. Страх перед Линшиньба растет с каждым днем», — поправил Уюн. «Конечно, мы хотим, чтобы никто не осмеливался пойти против нас. Но если мы завоюем любовь простого народа», — Сун Цзян согласно закивала. «Власть людей, подобных Цай Цзину, зиждется исключительно на страхе. Простой люд уже давно жаждет появления героев и избавителей. Мы сможем нанести ему страшный политический удар, если проявим должную изобретательность. Это может не сработать, предупредил Уюн. Однако есть и другой путь. Мы можем вставлять ему палки в колеса при каждом удобном случае до тех пор, пока он не свалится в грязь. Наносить удары с разных сторон, чтобы его ослабить. Многие придворные считают его исследование глупой тратой денег, что делает его позицию уязвимой. Довольно, Лин Чун испытала ужас. Она прекрасно понимала, для чего именно их чертов тактик вознамерился использовать ее подругу. Мы не станем просить ее о подобном. Это сделает ее мятежницей. Тогда она в самом деле вступит в наши ряды, усмехнулась Сун Цзян. Здесь нет ничего смешного, Лин Чун не оценила ее шутку. Я не собираюсь просить ее о таком, и участвовать в этом не буду. Участвовать в чем? Поинтересовалась командир Ян. Кончайте говорить загадками. Ну же, тактик, поясни, о чем идет речь, чтобы и остальные подключились к вашему спору. Думаю, наша сестрица Линь права, сказал Уюн, хитро улыбнувшись. Грандиознейшие победы одерживаются не на поле брани, а с помощью пропаганды. Это может помочь выиграть войну. Печатный станок – прекрасное изобретение, которое позволяет распространять информацию, охватывая при этом гораздо большую аудиторию. Сделаем так, чтобы Цай Цзин лишний раз подумал, стоит ли ему связываться с героями Линшеньба, если это обернется для него огромным недовольством масс. «Довольно!» – прокричала Лин Чун. «Нельзя так использовать людей. Ты назвал нас героями, но сам готов использовать таланты других людей для собственных целей, разрушая при этом их жизни. Я читала циркуляры твоей подруги», – спокойно сообщила Сун Цзян. «Как я говорила ранее, мне доводилось посещать ее кружки. Согласно нашим замечательным имперским законам, она уже без пяти минут мятежница, просто пока что власти не обращают на нее внимания. Мы окажем ей огромную услугу, пригласив ее присоединиться к нам. Нет, мы не будем ее приглашать, и она к нам не присоединится», настаивала на своем Лин Чун, начиная испытывать все возрастающие отчаяния, словно она пыталась загнать в стойло вырвавшихся на свободу лошадей. «То, что мы сделали с командиром Ян, было неправильно. Я не дам вам поступить так же со своей подругой. Да я не в обиде», – вставила Ян Чжи. «Уход со службы дает некоторую свободу, знаете ли. К тому же я стала куда богаче, чем когда была командиром стражи. Вот видишь, быть может, твоя подруга сама этого захочет», – Сун Цзян говорила об этом так, словно все это в самом деле было весомой причиной. Лин Чун открыла было рот, чтобы гневно возразить им, что она не переступит эту черту, не позволит им сделать это, и собиралась напомнить, что верность должна быть взаимной, но Уюн поднял обе руки, чтобы успокоить накал страстей. «Дорогие Хаоцзи, думаю, этот спор можно решить гораздо проще. Мы предложим госпоже Лу выбирать самой. Сдается мне, ее подруга не будет лишать ее этого права, ведь госпожа Лу может никогда нас не простить, если мы не предоставим ей возможность стать частью истории, которую мы напишем». Лин Чун и не пыталась скрывать, что обо всем этом думает. «Сестрица Линь, только не подумай, что мне недостает скромности», — сказал Уюн. «Я говорю не только о себе, а о нас, о всех нас. Мы хотим оставить после себя великое наследие, пусть даже по отдельности мы не более чем крохотные песчинки. Давай же, позволь нам предоставить твоей подруге выбор. Либо ты можешь пойти к ней и сама сделать это», — чутье твердила Лин Чун, что ей стоит ответить отказом. Предложение, исходящее лично от нее, от ее подруги, будет звучать гораздо убедительнее, но такой серьезный выбор человек должен делать без учета старых знакомств. Уюн это отлично понимал и играл ею, чтобы она сама об этом попросила. Но если она откажется, нет, она должна держать все под контролем, использовать всю власть, который обладает в их разбойничьем стане, и проследить, что либо все будет сделано по ее правилам, либо вообще не будет сделано. Она спокойно встретилась взглядом с Уюном. Никакого чрезмерного давления и в мыслях не было, их тактик широко оскалился. «Хорошо, значит, решили», — заключила Ча Агай. «Сестрица Сун, не будет ли тебе в тягость написать своей кисточкой один текст? Никаких проблем. Я всегда утверждала, что чернила — это самое могущественное оружие на свете». Ча Агай повернулась к остальным собравшимся. «Мудрец, сестрица Линь, вы вдвоем отправитесь в столицу. Сегодня же, разыщите среди тамошних ученых хотя бы одного человека с сердцем Хаоцзи, обладающего глубокими познаниями, касающимися этих исследований, который изъявит желание присоединиться к нам, и передайте госпоже Лу наше предложение. У вас нет права на ошибку, понимаете?» Скажите, кого еще вы хотели бы взять с собой на это дело? Мысли есть, поинтересовался Юну Линчун. Железный вихрь, конечно, может попробовать прорубить нам путь через столицу своими топорами, но думаю, что в этом деле аккуратность исполнения будет поважнее. Линчун с трудом отбросила свои дурные предчувствия. Соглашусь, остальные останутся здесь. Вам понадобится каждый боец, если стража нас опередит. Мы с тактиком сами придумаем, что делать. Быть может, она не была под таким впечатлением от этого так называемого мудреца, как остальные разбойники, но она, как и они, знала, что Юн был хорош в разработке планов. Лу Цзюнь толкнула дверь и проскользнула во мрак своего дома. Оказавшись в темноте, она натолкнулась на стену. В ее теле не оставалось сил, кожа потрескалась, как скорлупа, мир вокруг нее звучал словно какофония, от которой у нее в любой момент могла расколоться голова. На протяжении большей части последней пары дней Лин Чжэнь ненавязчиво пожимал ей руки и плечи, мрачно нашептывая, что ей следует держаться прямо, что они должны продолжить. Она все еще ожидала, что советник подвергнет ее наказанию. Он отправил ее обратно в исследовательские комнаты, словно в темницу, и приказал вернуться к работе. Ее не побили, не убили, не понизили в должности и не приковали цепями, чтобы пытать, а затем вонзить ей шип прямо в глаз. Сегодня ей разрешили отлучиться домой, чтобы вернуться к работе позднее. Это постоянное ожидание ощущалось как мучительная пытка. Цай Цзин даже вполне спокойно выслушал ее доклад. Доклад, который она зачитала дрожащим голосом, пытаясь объяснить ему всю опасность использования магнетита. По крайней мере, он не был недоволен этой информацией так же, как она напугана ею, но, похоже, его заботы вертелись вокруг чего-то другого, и он настаивал на том, чтобы ускорить работу, даже после того, как она посоветовала принять все возможные меры предосторожности. Она заставляла саму себя поторапливать Лин Чжэня и ученых из своей команды, чтобы те провели столько небольших опытов, сколько смогут провести в короткий срок, при этом разум ее находился в беспорядке. Она все ждала, что советник придет и скажет ей, что настало время для ее казни, или что все ее друзья убиты, или то и другое разом. Цай Цзин почти небрежно сообщил ей, что ему известно, что той монахиней, о которой она говорила, была Луда. Она все еще чувствовала вину за то, что призналась в причастности монахини к тому делу. Как они могли, они же знали, как много известно советнику, ему известно все, а то, чего он не знает, запросто можно выведать обычными расспросами ее знакомых, учеников Лин Чун, случайных прохожих, которые видели их вместе. Он убьет их всех, и это будет на ее совести. Она не могла взять в толк, почему ее все еще не подвергли наказанию. Мысли об этом вились у нее в голове, отвлекая ее от зазубривания алхимических принципов и свойств магнетита, способов его очистки, того, как им можно осторожно воздействовать на другие минералы, пока создаваемое им странное поле не изменит их свойства. Ей необходимо было разобраться во всем этом. Им надо было сделать еще столько испытаний, но у них было очень мало времени, и если Цай Цзин потребует от них прогресса до того, как они успеют подготовиться, никто из них не будет в безопасности. Но она все еще никак не могла прекратить думать о том, почему она не понесла наказание. Она заслуживала наказание за то, что подвергла опасности Луда и Лин Чун, но прежде всего за то, что посмела скрывать хоть что-то от императорского советника. Как Цай Цзин мог об этом просто забыть? Он не мог, человек вроде него не мог так поступить. Она должна была понести наказание, любое, которое он счел бы нужным. Он должен был приказать ей явиться в Министерство правосудия и ползать на коленях, ведь и его доверие она тоже предала. Свет лампы осветил переднюю комнату, когда Цзиньер, одна из ее служанок, поспешила встретить ее. Тени беспорядочно плясали, и вся жизнь Лу Цзюньи пребывала в беспорядке. «Прошу простить меня, госпожа Лу, простите меня, я не слышала, как вы вошли, и, так как госпожа Цзя». Она осеклась. «Что там насчет госпожи Цзя?» В доме царила такая тишина. Внезапно ею овладел страх. «Что, если у Цай Цзина были какие-то? О чем ты говоришь? Где она?» «Госпожа Цзя оставила вам письмо, госпожа. Мне велели передать, что оно ждет вас в вашем кабинете. Простите, что не сказала вам сразу же, как вы вернулись». Без нее в доме поднялся сущий переполох. Она оставила письмо. Значит, ее не взяли под стражу из-за преступлений Лу Цзюньи. Служанка приблизилась к ней и ненавязчиво предложила руку, чтобы помочь дойти. Лу Цзюньи остановилась перед входом в кабинет. «Благодарю, Цзиньер, ступай отдыхать». Цзиньер передала ей лампу, поклонилась, пожелала хорошего вечера, а затем удалилась. Лу Цзюньи прислонилась к дверному проему. Она представляла и одновременно понятия не имела о том, что ждало ее там. На миг она задумалась о том, чтобы уйти не оглядываясь. Она не была уверена, сколько еще она сможет выдержать, не сломавшись окончательно. Все, что от нее останется, так это пыль на ветру. Долгое время она не шевелилась, но затем отодвинула бамбуковую занавеску, что отделяла ее кабинет от остального дома, и оставила ту за спиной. Подняв лампу, она прошествовала к резному письменному столу, который был завален кипой бумаг с различными формулами и незаконченными научными записями. Слуги помнили, что здесь было запрещено наводить порядок. На свободном месте посреди стола лежал одинокий лист с иероглифами в правой части, написанными аккуратным почерком ее дорогой Цзя. Чжа Юаньну недавно произвела на свет 5-го ребенка. Я помогаю ей после родов. Твоя Цзя. Лу Цзюньи рухнула на стул. Ее пальцы коснулись краев бумаги. Она боялась, что, если выпустит ее из рук, письмо растворится в воздухе. Ей не было знакомо имя Чжа Юаньну. Наверное, это была одна из подруг по чаепитию ее дорогой Цзя. У нее было не так уж и много близких друзей. В отличие от Лу Цзюньи, у которой таковых слишком много водилось. Ее дорогая Цзя, такая застенчивая, она вечно опускала голову от стыда, постоянно подвергаясь осуждению своей семьи. Она не думала, что заслуживает чьего-либо одобрения, что служило причиной непрекращающихся вежливых споров между ними, и среди ее близких друзей не было тех, которых она пошла бы поддерживать после родов. Уж точно не в обычное время. Между строк читались одиночество и упрек. Мысли проносились в голове Лу Цзюньи. Она пыталась вспомнить, как дошла до всего этого, как она работала, словно одержимая, до глубокой ночи, как проводила каждый день наедине с собственной паранойей и кошмарами до вчерашнего дня, когда она пришла домой, ощущая себя развалиной, и отказалась обсуждать с ней это. Разумеется, разве могла она втягивать свою дорогую Цзя во все это? И когда та попыталась достучаться до нее и утешить, она сорвалась и наорала на нее, сказала, что она недостойна быть частью этого, что ей лучше уйти, и что ей самой уже ничего не поможет. Она так разгорячилась, что, казалось, могла обжечь любого, кто до нее дотронется. То, что ее дорогая Цзя покинула ее, быть может, было только к лучшему. Быть может, той не стоило к ней возвращаться. Она не должна была пострадать за грехи Лу Цзюньи. Лу Цзюньи довольно долго неподвижно сидела над письмом. Лампа освещала лишь небольшой участок стола, в остальной комнате позади нее царил мрак. Мрак и тишина, но тишина не была полной. Лу Цзюньи забыла, как дышать. Она услышала лишь тишайший скрип, отголосок движения, но это значило, что в комнате был кто-то еще, кто-то за ее спиной, во мраке. Будь это стражник, она не смогла бы сопротивляться, но разве стал бы стражник поджидать ее, прячась во тьме, словно вор или вымогатель? У стражи были полномочия, чтобы выволочь ее из дома, избить, заковать в цепи и бросить в темницу, где ее ждал бы лишь палаческий меч. Зачем они поджидали ее, если только они не хотели таким образом еще больше ее помучить? Отбросив все мысли, она смирилась с неизбежным. «Это конец, так я и умру». Что ж, это будет справедливо. И все же ее рука поползла по столу и сомкнулась на изящном деревянном ноже для бумаги. Сердце в груди трепетало, душа ее воспарила. Она резко встала и развернулась, левой рукой подняла лампу, освещая противоположную стену, а правой – маленький нож для бумаги, выставив его перед собой. Она встала в стойку, хотя и сомневалась, что от этого будет прок, ведь если за ней пришла стража, она замерла. Пламя в лампе мерцало, от его неровного света на лице Линчун заиграли блики. Какая-то часть Лу Цзюньи хотела кинуться к ней, в голове крутились слова подруга и невредима, но ее ноги будто увязли в лакированном деревянном полу. Было что-то неправильное в выражении лица Линчун, жестком, беспощадном, нечеловеческом, и Лу Цзюньи каким-то образом позабыла о клейме преступницы, что было неаккуратно наколото на щеке ее подруги. Столь сильно оно не вязалось с образом в ее памяти. На миг она задумалась, словно в дурмане, была ли та, кто стояла перед ней, той же женщиной, которую она когда-то знала. К тому же рядом с сестрицей Линь стоял кто-то еще, человек с тонким, пористым лицом и странными рыжевато-бурыми коротко остриженными волосами. На их застывших лицах отражалось ожидание. Лин Чун наконец-то отошла от стены и сделала пару шагов в ее сторону. «Тихо, тихо», – прошептала она, подняв руку, словно перед ней не Лу Цзюньи стояла, а дикий олень, которого она боялась спугнуть. «Мы здесь одни, я одна, совсем одна», ее дорогая Цзя ушла от нее, а из слуг ее оставалось ждать только Цзиньир. Остальные должны были быть в отведенном для них крыле и уже спать, пока она их не позовет. «Что, почему ты в порядке?» Ее вопрос звучал как смесь обвинения и вздоха. «Успокойся», сказала Лин Чун и как-то умудрилась быстро преодолеть расстояние между ними, чтобы взять Лу Цзюньи под руку. «Присядь, не надо волноваться. Прошу прощения за то, что заставили понервничать», заговорил второй незваный гость, который так и не сдвинулся с места. «Мы и не думали вас пугать. Уверен, вы понимаете, что по некоторым причинам сестрица Линь опасно светить лицом в городе». «Да разумеется, ты хорошо себя чувствуешь». Лицо Лин Чун вблизи казалось еще более жестким и незнакомым, но на нем проступило беспокойство. «Ты вся трясешься». Рука Лу Цзюньи нашла стол за спиной. Ее пальцы ухватились за край записки, оставленной ее дорогой Цзя, и перевернули пустой стороной вверх. Глаза Лин Чун проследили за этим движением. «Как погляжу, то, над чем ты работаешь в последнее время, находится за гранью моего понимания. Что ты сейчас изучаешь?» Вопрос прозвучал вполне дружелюбно, в нем чувствовались добрые намерения. Однако Лу Цзюньи в панике окинула взглядом разбросанные формулы и числовые таблицы. Она аккуратно переставила лампу на перевернутое письмо, выиграв немного времени. Да чего же неосторожной она была, раз оставила свидетельство о тайном проекте, над которым она трудилась для советника. Она заслуживала любого наказания, любых страданий. Это так, ничего особенного. Пустые мечты. Что ты, зачем ты пришла сюда? Если они тебя схватят, мы в курсе. Мы не отнимем у тебя много времени. Мы пришли для того, чтобы попросить твоей помощи в одном деле, если ты не будешь против. Моей помощи? В каком деле? Я стала частью. Лин Чун замешкалась с ответом и пожевала губами в нерешительности. Гао Цу приказал убить меня по дороге на каторгу. Командующий Гао сделал что? Лу Цзюньи невольно перешла на нервный шепот. Ее глаза забегали по темному кабинету. Что ты такое говоришь? Как? Он дал денег конвоирам, чтобы те избавились от меня. Но меня спасла Луда. Взгляд Лин Чун был мрачным и напряженным. Она привела меня в одно место, где я присоединилась к группе героев, которые оберегают северо-восточные селения. Благодаря сестрице Линь мы стали гораздо богаче, друг, коллега, спутник. Лин Чун шагнул вперед. Тем не менее, в настоящий момент нам грозит страшная опасность со стороны наиболее порочных представителей государственной власти. Ваша помощь была бы бесценна для нас в нашей борьбе за справедливость и защите. Мы наслышаны о ваших интеллектуальных подвигах и надеемся, что вы поймете, что, присоединившись к нам в этом деле, вы послужите высшему предназначению. Человек произнес это таким тоном, словно его речь могла вызвать у Лу Цзюньи лишь радость на сердце, но первое, о чем она подумала, было, чего, да не в жизнь. У Лу Цзюньи участилось дыхание, потому как она осознала, о чем они говорили, не называя вещи своими именами. Призраки в ночи, прибежище для каторжников и изгоев, ведущих борьбу с империей, она трудилась под началом императорского советника. Но даже будь это не так, как они только могли просить ее о, она в равной мере ощутила уже давно знакомые ей чувства стыда и вины, наряду с обидой и злостью на себя и на весь мир. Лу Цзюньи вновь с некоторым надрывом вспомнила, что новость о победе Лин Чун не вызвала у нее никакого огорчения, лишь немалую долю опасения и скрытое удовлетворение, будто она была маленькой девочкой, которой удалось устроить шалость, пока учитель отвернулся, и она надеялась, что Лин Чун с Луда ускачут навстречу новой жизни среди озер и рек необъятных просторов имперской глубинки. В ее фантазиях это не представлялось ей как измена. Да чего же невозможно наивной она была. Сестрица Линь поведала, что в вашем распоряжении имеется печатный станок, продолжил другой незваный посетитель, и что вы умеете им пользоваться. Погоди пока, Лин Чун сделала своему другу знак помолчать, глядя на Лу Цзюньи. Сестрица, ты в порядке? Какие тревоги тебя одолевают? Ее рука скользнула по шее и щеке Лу Цзюньи, обдав жаром кожу. Она слегка коснулась пластыря на ее лице, скрывавшего след от удара Цай Цзина, который не мог не вызвать вопросов. У Лу Цзюни это вылетело из головы. Она отодвинулась от нее, пряча лицо в тени. «Ничего, я это пустяки». Она тяжело вздохнула и подумала, что лучше бы они вообще к ней не приходили. И все же она сама приложила к этому руку. Разве нет? Она отправила Луда вслед за Лин Чун. Но это лишь глупая отговорка. Всему виной то, что она мнила себя такой просвещенной, умной. Она влезла в опасную игру, не осознавая, к каким последствиям та приведет. И, по-твоему, было бы лучше, если бы Гаоцу удалось убить ее? Тебе должно быть стыдно. Она будто оказалась в ловушке, зажатая между демоническим тигром с пылающими глазами и бездонной пропастью. Разве могла она помочь им приступить все законы страны? Разве могла она ответить им отказом? Компаньон Лин Чун двинулся вперед, выходя на свет, и опустился на колено. «Госпожа Лу, я наслышан о вашей проницательности и глубокой мудрости, не только от сестрицы Линь, но и от поэтессы Сун Цзян по прозвищу «Благодатный дождь», которая вступила в наши ряды, чтобы бросить вызов тем, кто угнетает слабых. Я польщен встречей с той, кто вдохновила и просветила во многих вещах двух наших главарей». Рука Лин Чун ненадолго сжала плечо Лу Цзюньи, успокаивая ее. «Знакомься, это наш главный тактик. Другие имена тебе вряд ли что-нибудь скажут, но Сун Цзян и в самом деле одна из нас. И, помимо этого, я попросила бы моего товарища придержать его красноречие при себе. Сестрица Лу, мы лишь хотим попросить тебя кое о чем. Ты можешь отказаться, если захочешь. О чем именно попросить?» Еле слышно поинтересовалась Лу Цзюньи. Она вдохновила Сун Цзян, но на что? На то, чтобы перейти дорогу власть придержащим. Она не желала ничего об этом знать. Тактик выудил из внутреннего кармана сложенный бумажный лист. «Нам нужно, чтобы по всей столице люди говорили об этом». Лу Цзюньи машинально взяла протянутую бумажку, поднесла ту к мерцающему свету лампы и прочитала ее содержимое. Затем перечитала его еще раз. Аккуратно написанные иероглифы были полны музыкального изящества, напоминая произведение искусства. Тем не менее их смысл противоречил самому себе, потому что это было невозможно, в такое нельзя было поверить. Она и в кошмарном сне не могла вообразить подобное. И при этом стояла подпись широко известной Сун Цзян. Бумага в ее руке задрожала, как осенний лист, что никак не хотела подать. «Я не могу», она облизнула губы и сделала вторую попытку. «Это измена». Ее утверждение прозвучало до смешного драматично и чересчур жалко. Разве могла она легко и непринужденно ответить на просьбу вроде этой? Каким образом у нее вообще получилось хоть что-то вымолвить? «Измена или перемены?» — задала вопрос Лин Чун низким и напряженным голосом, словно обвинение Лу Цзюньи задело что-то внутри нее. «То, что Гаоцу со мной сделал, не было единичным случаем. Ты постоянно говорила, что мне следует более четко понимать, в чем заключается справедливость. Я говорила о гипотетических спорах, а не ты просишь меня вести пропаганду против государства. Никакие это не перемены, а самая настоящая измена, это будет обращено не против империи», — настаивала Лин Чун, — «и не против государя. Империя – это не только коррупция, что разъедает ее изнутри. Нам необходимо верить в это, просто необходимо. Ты могла бы помочь обелить добрые имена Хаоцзи, которые сражаются за простой народ?» Лу Цзюньи попыталась ответить, но не смогла исторгнуть ни единого звука. «Кто есть империя, если не народ?» — мягко процитировала Лин Чун. «Могу поклясться, что ты сказала мне это когда-то давно. Лишь государь и народ являются настоящей империей, а не власть имущие, своими действиями стремящиеся уничтожить всю нашу цивилизацию, которую строили целые поколения наших предков». Лу Цзюньи частенько повторяла эти слова, отвечала ими своим друзьям-интеллектуалам в ходе оживленной беседы. Временами наименее храбрые из них шикали на нее, тут же краснели и начинали демонстративно оглядываться по сторонам, проверяя, не наблюдает ли за ними кто-нибудь. Видя подобную реакцию, Лу Цзюньи частенько заявляла, что сам государь согласился бы с ней. Идеализм не был хоть чем-нибудь реальным. Реальными же были советник, вонзающий шип в глаз женщины, Фань Жуй, беспрестанно бормочущая непонятно что, как одержимая, постоянный страх перед властями, которые запросто могли раздавить ее, как таракана, да и не только ее, но и всех, кто был ей дорог или с кем она вообще когда-либо заводила разговор, начиная с ее дорогой Цзя и заканчивая друзьями и посетителями ее глупых, наивных и ребяческих светских кружков. «Я не могу, я не стану», — ее рука смяла бумагу в непроизвольном отторжении, превратив в мусор, каковым та и являлась. Сестрица Линь, кем же ты стала, и кем была я все это время? Прошу тебя, пожалуйста, уйди. Линь Чун отошла от стола, выпрямив спину. В первый раз она почувствовала, что клеймо преступницы ей отлично подходит. Стало частью ее нового облика, того человека, в которого она превратилась. Если вас принудили бы работать со станком, то никто не смог бы обвинить вас в чем-либо, сказал тактик. В наших силах снять с вас любую ответственность. Лу Цзюньи легонько и бесшумно мотнула головой. Вина все равно была бы на ней, как они этого не понимали. Вы опасаетесь худших крайностей, на которые способна пойти империя, елейно проговорил тактик. Людей, которые портят все хорошие, что могло бы в ней быть. Многие тоже их опасаются. Мы можем стать отличными друзьями. Заканчивая с этим, раздался голос Линь Чун. Она сделала шаг назад, все еще пристально глядя на лицо Лу Цзюньи. Ты дал согласие. Мы сделали предложение. Она отказалась. Да ладно тебе, возразил тактик. Это всего лишь общественная дискуссия, в которой ты, без сомнения, сможешь заставить даже самый упрямый разум разделять твою точку зрения, прохладно заметила Линь Чун. Очевидно, что моя подруга сегодня себя неважно чувствует. Она любезно нас приняла и дала нам свой ответ. Забудь об этом. Тактик переводил сомневающийся взгляд с одной из них на другую. Это не было нашей первостепенной задачей, напомнила Линь Чун своему компаньону и потянула его в сторону. Этим вечером нас ждут более срочные дела. Лу Цзюньи уставилась в пустоту. И как она раньше не понимала, что перемены, к которым она всегда призывала, обернутся лишь кровопролитием. Она вела себя как дитя. Вдруг на ее плечо опустилась ладонь. «Мы радеем за справедливость», — сказала Линь Чун. «Клянусь тебе, как ты можешь это знать?» — охрипшим голосом тихо спросила Лу Цзюньи. «Потому как это все, что у меня осталось», — на миг Линь Чун сжала ее плечо сильнее, а потом вместе с тактиком шагнула к дверному проходу. Никто из них не оглянулся назад. Лу Цзюньи еще долгое время сидела во мраке, пока лампа не начала потрескивать. Когда она встала с места, ее суставы оказались отвердевшими, словно глина, а кончики пальцев уже успели онеметь. Она до сих пор держала в руке смятую бумагу, которую всучил ей тактик. Она подняла лампу, прошлась по комнате, остановившись у очага, и опустилась на пол. Некоторое время она держала бумагу в руках, уставившись на нее так, будто яд написанных на ней слов мог запятнать ее кожу, а потом поднесла ее к тусклому пламени лампы. Край тут же загорелся, лист опустился в блестящие остатки масла, и пламя чуть не коснулось пальцев Лу Цзюньи, прежде чем она обронила его и тот не свернулся, обращаясь пеплом на камне. Она наблюдала за ним, пока лист окончательно не погас, потом подождала и, когда обугленные остатки достаточно остыли, смяла те ладонью. Она продолжала делать это до тех пор, пока ее рука не стала черной и все напоминания о просьбе Линь Чун не исчезли. Глава 22. Линь Чун склонила голову, скрываясь под тенью соломенной шляпы Дули, волосы упали ей на лицо. Время от времени она вертела в руках чарку с вином, стоявшую перед ней на столе, или же поднимала ее, чтобы пригубить напиток. Не было ничего необычного в том, что молчаливый путник в одиночестве потягивает вино, пусть он и одет как последователь Жинься. Такую маскировку выбрал для нее Уюн. Лишь практикующие Жинься носили волосы распущенными, и сейчас они наряду с широкими полями шляпы помогали скрыть лицо Линь Чун. Что Линь Чун, что Уюн в умении нанесения макияжа не могли сравниться с Хусаньнин, и пусть они прицепили повязку на ее клейменную щеку, списав на рану, но расположение ее было уж чересчур подозрительным для любого, кто был осведомлен о хитростях, к которым прибегают осужденные, чтобы не вызывать нежелательных вопросов. Линь Чун, разумеется, могла попытаться солгать, сказать, что она уже отбыла наказание, но чернила-то были все еще свежими и вполне четкими, а потому лишь самый зеленый юнец, едва надевший военную форму, купился бы на такую уловку. Да и к тому же многие стражники в Бянли не знали ее в лицо. Если ее задержат хоть на несколько мгновений для досмотра, она тут же будет разоблачена. Уюн, в отличие от нее, подобных проблем не испытывал. Их тактик в другом конце заведения выкрикнул пьяное приветствие, что-то похожее на тост, поднял чарку и небрежно запрокинул ее. Солдаты за тем же столом гаркнули то же самое и повторили за ним, смеясь и похлопывая Уюна по спине. Уюн, несомненно, был тот еще мастер маскировки. Он нацепил форму имперского стражника, немного расстегнул рубаху и заткнул за пояс пустые перевязи для меча, как делали стражники в свободное от службы время. В военной шапке из войлока Уюн в мгновение ока превратился в младшего офицера, готового кутить вместе с сослуживцами. «Взгляни, как лучше. Я ничего не упустил?» – спрашивал он, поворачиваясь, чтобы показать наряд Линчун. «Нет, все отлично», – кивнула Линчун. Она ощутила укол странного негодования, которое напомнило, сколько лет она отдала имперской страже, но эту форму носить так и не удостоилась. А Уюн буквально в мгновение ока вжился в эту совершенно незаслуженную им роль. «Это лишь маскировка», — твердила себе Линчун. И дело было не только в том, что у Уюна не было клейма и к тому же его никто не знал в лицо, что делало его превосходным кандидатом на роль стражника, находящегося в увольнении. Пусть Линчун и знала их жаргон и могла перечислить все, на что стражники жаловались друг другу во время ночных попоек, но даже когда она служила вместе с ними, ей приходилось хорошенько попотеть, чтобы ее допустили к их столу. Она понятия не имела, как вести себя при этом непринужденно, и неважно, во что она была одета. У Юнжи, напротив, чуток выпивки, пара-тройка грубых колкостей, и вся их компания тут же превратилась в давнишних, закадычных друзей. Что за порочный талант? Спустя какое-то время после того, как барабаны отбили полночь, Уюн пожелал всем спокойной ночи и нетвердой походкой поплелся к столику Линчун в стороне, но лишь после того, как его собутыльники расплатились и скрылись в ночи. Что узнал? Да аккуратнее ты, с тобой все в порядке? Уюн натолкнулся на стену, зацепившись ногами за стул, напился. Я, ик, очень пьяный, здравствуй, сестрица Линь, надо бы тебе прозвище придумать. Сядь уже. Линчун подскочила, чтобы усадить Уюна на стул, и после непродолжительной борьбы с его руками и ногами ей это удалось. Так ты не притворялся, ты и вправду напился. Ну ясен пень, янпался. Да ствернсть прше всего, невнятно пробормотал Уюн. Ох и гораздо же эти мужики языками чесать. Крепче вино, длиннее язык. И ты что-то выведал. А как же иначе? Улыбнулся Уюн во весь рот. По крайней мере, я узнал все, что этим парням самим известно. Трактирщик в восточном квартале имел на это право. Именно там стражники, охранявшие темницы, любили промочить горло. Как я и думала, сухо ответила Линчун. Если только ты не решил, что мы здесь лишь веселья ради. Ох, сестрица Линь, за живое задеть пытаешься, но не тут-то было. Уюн погрозил ей длинным пальцем. Между прочим, не находишь изумительным, что в нашей распрекрасной империи притаилась одна секретная темница, да за которой следят не просто тюремщики, надзиратели или судьи, а сама имперская стража. Что за дела там проворачивают, даже подумать страшно. Подобное, сестрица Линь, означает, что наверняка случалось так, что один-два министра попадали в яму и заканчивали жизнь, глотая яд. Занимательно. Никакого секрета здесь нет, сказала Линчун. Про эту темницу всем известно. Известно о темнице, а не о том, что она собой представляет. Страшные истории о яме, которые родители рассказывают детям, чтобы те их слушались, вовсе не то же самое, что повстречаться с кем-нибудь, кто пережил заключение в ней. Потому что их всех казнят, без обиняков парировала Линчун, и в том нет никакой тайны. Яма предназначена только для самых худших отбросов империи. Ах да, и это слова наставника по боевым искусствам, осужденного за покушение на начальника имперской стражи. А не приходило ли тебе в голову, мой разыскиваемый друг, за какие заслуги империя бросает туда высококлассных ученых? Линчун не нашлась с ответом. Она не прекращала думать об этом. Империя была правительством, законом, и имела свои способы заставить этому закону подчиняться. Монахов и философов уже казнили раньше, очевидно, в этом и заключался этот способ. Быть может, настоящих бессмертных и не осталось больше, промурлыкал Уюн, но до меня доходили слухи о парочке другой отшельников, которые больше двух веков прожили и любые раны исцелить могли. Чисто теоретически, дорогой наставник, как ты казнила бы такого человека? Быть может, голову отрубить будет достаточно, но разве можно сказать наверняка? Сомневаюсь, что среди могущественных философов много преступников, сказала Линчун, заранее понимая, что спор проигран. К счастью, кое-кто есть, усмехнулся Уюн. Среди них, барабанная дробь, заклинательница Жинься, обладающая выдающимися талантами в области алхимии, которая в последнее время удостоилась повышенного внимания со стороны императорского советника. Как мне кажется, она идеально нам подходит, что скажешь. Итак, мой дорогой наставник по боевым искусствам, Ты сказала, что о яме всем известно, но позволь-ка я поведаю тебе кое-что, о чем мало кто знает и чем так охотно поделились наши любезные друзья, которые только что ушли. Причина, по которой даже самые могущественные заклинатели и монахи не могут выбраться из недр той тюрьмы, заключается в том, что ее стены отделаны камнями гунши и неприступны в придачу. Создатели темницы постарались на славу. «Отрадно слышать, что ты в восхищении», — сказал Линчун. «Полагаю, вызволять мы ее будем откуда угодно, но не из этой неприступной крепости. И как часто ее выводят из этой темницы, чтобы удовлетворить интерес советника к ее персоне? Регулярно, как мне сказали, но не завтра. И, честно говоря, завтра ожидается парочка новых распоряжений от нашего распрекрасного советника Цэ в отношении этой заклинательницы по крайней мере. Так говорят, и ты решил, что ее намерены казнить?» Уюн взмахнул рукой, и этот его жест казался весьма надменным. «Скажем так, было бы неплохо наведаться к ней завтрашним утром как можно раньше. Ясно, под наведаться подразумевалось, что они должны были проникнуть в безупречно охраняемую неприступную темницу в самом сердце внутреннего города столицы империи. Я так понимаю, у тебя уже есть план?» «Разумеется, у меня есть план», — Уюн не без коварства оглядел фигуру Линчун. «Ох, наставник по боевым искусствам, как насчет еще парочки татуировок?» Едва взошло солнце и барабаны отбили первую стражу, Лу Цзюньи заставила свои руки подпоясать одежду и надеть домашние туфли, зачесала назад волосы и уложила их в привычном безупречном стиле, словно она могла нарядиться в другую кожу, и этого было достаточно, чтобы вырваться в иную реальность. Ноги сами несли ее разодетое тело во внутренний город, ее путь лежал через южный район, затем через центральный, прямиком к исследовательскому комплексу, который за эти долгие недели уже выпил из нее порядочно крови. Это место, что раньше казалось раем, ныне наводило ужас. Она прошла через ворота и машинально зашагала по дорожке, миновала рой вечно настороженных стражников, свернула направо и вошла в исследовательскую зону. Так же, как и в любой другой день, Цай Цзин ждал ее там. И вот это случалось не каждый день. «Пришел мой час, судя по всему», — подумала Лу Цзюньи. Слишком поздно ее посетила мысль о побеге из города. Позади советника собралась целая свита слуг и стражников, точно он стоял в зале для аудиенций. Линч Жень уже был там, он склонился над магнетитом, занимаясь испытаниями, которые они не завершили ранее, а за его спиной стояли вечно сопровождавшие его охранники. Лу Цзюньи поспешила к нему, опустилась на колени и поклонилась, прижавшись лбом к полу. «Господин советник», — голос звучал надтреснуто, точно иссушенная солнцем равнина. «Чем могу услужить? Все ваши наработки нужно упаковать для похода», — перебил он, глядя куда-то поверх ее головы. «Сегодня вы, эти мятежники и все ученые, которых вы отберете, отправитесь с армией завтра на рассвете и в пути продолжите свои исследования. Пока не прибудем на место назначения, вы должны создать для меня что-нибудь полезное. У вас есть 4 дня, не более». Лу Цзюньи глубоко втянула воздух, оставаясь на каменном полу. «Достопочтимый советник, нам необходимо провести еще множество испытаний, и лишь тогда мы сумеем понять, как безопасно. Значит, будем использовать эту силу небезопасно». Противоречия спутали мысли Лу Цзюньи. Она ведь объясняла ему, что поспешные испытания в таких условиях грозят чудовищным переизбытком энергии. Столь безжалостный и безрассудный поступок на поле боя мог обратить в пепелище гораздо больше земель империи, чем они могли предугадать, и от этого пострадает множество невинных подданных. Ей хотелось вновь напомнить, что Божий Клык должен быть привязан к своему владельцу и без должного контроля может выжечь беднягу изнутри. Она хотела донести до него, что даже для использования обычного Божьего зуба требуются годы тренировок, чтобы избежать сопутствующего ущерба, который мог тот устроить в силу неопытности владельца. Она хотела кричать, что нужно куда больше времени, куда больше данных, и какой-то противный голосок в голове шептал ей, что за 4 дня пешего марша они явно не доберутся до имперских границ. Но ничего из этого не сорвалось с ее уст. Цай Цзин и так знал, что она могла сказать ему. Он видел каждый ее доклад, понимал всю суть исследований почти так же хорошо, как она сама. И он знал, о чем просил. Знал, что божьи клыки способны расплавить землю, если что-то пойдет не так. Он все равно хотел использовать их против кого-то внутри империи. «Я уже распорядился, чтобы этих изменников заковали и приготовили к завтрашнему утру. Разумеется, по отдельности. Ни к чему нам терять рычаги влияния на них. Поднимайтесь, госпожа Лу. Я жду от вас подробный отчет, а после сообщите слугам, что вы намерены взять с собой и какие меры безопасности необходимо предпринять при перевозке материалов. Лу Цзюньи оттолкнулась от пола и попыталась подняться. Ноги словно забыли, как держать тело, будто вместо ступней у нее остались одни культи. Покачиваясь, она поднялась, почтительно опустив взгляд. «Да, господин советник, вот и славно. Еще до начала растущей луны мы избавим прекрасное лицо нашей империи от этого гнойного нарыва, именуемого разбойниками Линшеньба». Цепи натирали запястья Линчун, ее руки были скручены за спиной, из-за чего вновь дали о себе знать раны, полученные в битве с Янчжи. Разве прошло уже недостаточно времени, чтобы она перестала ощущать последствия того боя, куда большие неудобства доставляли новые узоры, извивающиеся вверх и вниз по ее телу под одеждой, спирали, геометрические узоры, цветы и листья, от свежих чернил ощущения были такие, словно у нее под кожей ползали огненные муравьи. Без повязки на щеке обнажилось клеймо преступницы, но волосы частично скрывали его, пятна грязи и измятая одежда буквально кричали, как отчаянно, должно быть, она сопротивлялась, прежде чем ее схватили. Уюн ударил ее сзади по голеням древком копья, вовсе не легонько. Линчун прикрыла глаза и глубоко вздохнула, стараясь игнорировать жгучую боль, что разлилась по всей ее настрадавшейся коже. Она припомнила буйный сад татуировок Луда. «Ох, сестрица, ты, должно быть, любишь пожестче, раз пошла на это добровольно. Планы у Юна, может, и были хорошими, но, по-видимому, не сулили особых удобств. Веду в яму нового заключенного, в говоре у Юна больше не было и следа свойственной ему ученой манеры. Теперь он не отличался от речи обычного солдата. Бывший наставник по боевым искусствам разыскивается за попытку покушения на жизнь командующего Гаоцу, побег из-под стражи и измену родине. Да ты же явно наслаждаешься этим, я смотрю, пронеслось в голове Линчун. Она старалась держать запястья согнутыми, чтобы кандалы казались надежно закрепленными. Уюн намеренно не стал сильно их закреплять, чтобы она могла спокойно освободиться. Стражники на сторожевых башнях прокричали Уюну, что от него требуется предоставить подтверждение приказа. Тот сунул руку за пояс своей поддельной формы и выудил свиток весьма солидного вида, лишь тогда массивные железные ворота отворились. Уюн толкнул Линчун между лопаток, да так сильно, что она и в самом деле оступилась, и они вдвоем прошли на верхний ярус ямы. На них тут же со всех сторон нацелились острия однолезвийных мечей. Первая шеренга солдат преградила им путь. Среди них Линчун заприметил одного из вчерашних выпивох, его выражение лица тут же изменилось, стоило ему признать Уюна. Недовольным он не казался, но даже близко не был таким же открытым и приветливым, как на постоялом дворе. Особенно когда он заметил Линчун, глаза его тотчас же расширились. Ей вдруг вспомнилось, что она тренировала его лет 5 или 6 назад. Лицо его смутно всплыло в памяти, словно подернутое облаком мелкой пыли, и смешалось с лицами других новичков, которые проходили через ее тренировки на пути в стражники. Разумеется, он должен был ее узнать. Столь же явное потрясение застыло на лицах по меньшей мере половины окруживших их солдат, и острая боль пронзила сердце Линчун. Все они тренировались под ее началом, знали ее, и сейчас они видели, как ее притащили сюда как осужденную изменницу. Она могла напоминать себе сколько угодно раз, что этот арест не более чем уловка, но обвинения, которые озвучил Уюн, не были выдумкой, они числились в учетной книге судебных чиновников Бинлиня. Слухи о том, как низко она пала, наверняка распространились по всем уголкам столицы со скоростью речного потока, но ей не хотелось, чтобы кто-то из ее людей воочию увидел ее такой, клейменной и опозоренной. Стражники слегка расступились, пропуская вперед седого солдата с одной кисточкой, указывающей на то, что перед ними командир подразделения. Тот поднялся к ним по уровням центрального спуска. «Приказы, офицер», — рявкнул на Уюна командир. «Это яма, и пленников можно доставлять только по высочайшему указанию». «Вот они», — как ни в чем не бывало, — ответил Уюн и передал свиток, непринужденно поклонившись. Командир тщательно изучал написанное. Линчун старалась выровнять дыхание. Он не увидел бы ничего, Кроме знаменитой безупречной каллиграфии Цайцзина да замысловатой печати советника в самом низу в качестве доказательства подлинности документа, знакомые у Юна в Бянлине предусмотрели все, Лин Чун при этом не присутствовала, она не знала, на какие угрозы, взятки и уговоры пошел тактик, чтобы получить желаемое. Безграничные связи и ресурсы для получения всего необходимого, от фальшивой формы и прочих военных атрибутов до подделки почерка самого известного каллиграфа Великой Сун, и это все удалось раздобыть у Юну за одну ночь. Лин Чун же провела эту ночь в компании пяти лекарей в капюшонах, терпя болезненные уколы их костяных и бамбуковых игл. Те хранили зловещее молчание, и она не стала спрашивать их имена, лишь глубоко дышала, отсчитывая время, пока те скрупулезно выполняли распоряжения у Юна. У тактика имелся весьма чудной и исчерпывающий список сообщников. Командир закончил изучать поддельный приказ, выпрямился и кивнул у Юну в ответ. «Все в порядке. Сам понимаешь мои подозрения, советник всем нам наказал держаться на стороже». «Разумеется», — согласился у Юн. «Командиру вовсе не нужно было отчитываться перед простым младшим офицером. Ты просто не хочешь проявить неуважение к Цайцзину», — решила про себя Лин Чун. Командир, судя по всему, и сам осознал, как прозвучали его слова, резко прочистил горло и отложил свиток. «Передай пленницу моим ребятам». «Ах», — Уюн поднял руку, достаточно радушно проявляя почтительность к предполагаемому начальнику. «Тысяча извинений, командир. Как же я доложу советнику, если своими глазами не увижу, как эту изменницу посадят в камеру? Она ведь уже сбежала однажды, отправив на тот свет нескольких весьма достойных стражников. Как орешки тех раздавила. Никого я не убивала», — мысленно поправила его Лин Чун. Впрочем, так бы она и поступила. С теми конвоирами она сражалась, не жалея сил, какие у нее на тот момент были. Но все же ей было понятно, чего добивается Уюн, и она немного подивилась, что вообще стала свидетелем этого. Лин Чун заметила, как командир нервничает при упоминании советника, но она бы не догадалась воспользоваться этим так. Командир подозрительно сощурил глаза и бросил на Уюна взгляд, полный недоверия. Но тот лишь склонился и добавил, не слишком деликатно, так, чтобы услышали остальные собравшиеся. «Командир, сжальтесь вы над моей шкурой. Доложи я советнику, что не видел, как осужденную в камеру упекли, что он, по-вашему, со мной велит сделать. Разве могу я ему лгать? Меня же тогда под палки отдадут. Уверен, он будет весьма доволен, что вы так рьяно стережете темницу, и вам, и вашим людям это только льстит, но пожалейте вы меня, а ты не докладывай ему об этом», — рявкнул командир, который прекрасно знал, что ему действительно достанется, если Цайцзин вправду отдал такой приказ. «Советник свой доклад получит. Офицеры, проводите их вниз и заприте изменницу». Подоспели несколько стражников и, подхватив Лин Чун под руки, толкнули ее вперед, остальные последовали за ними. Ее кожа, по которой недавно прошли иглы, отозвалась болью на их прикосновение, отчего она резко вздохнула, надеясь, что это осталось незамеченным, и продолжила попытки шагать в такт нетерпеливым конвоирам. Они спускались все ниже, и ниже, и ниже, минуя уровень за уровнем, и на каждом из них их встречал новый ряд дюжих стражников. Когда они достигли самого дна, перед ними выросла темница, уродливая темная громада, что казалось на вид больше, чем была на самом деле. Отбрасываемые ею тени давили на разум. Или, быть может, то был покоившийся в ее недрах камень Гунши. «Обыскать ее здесь, на свету», — скомандовал один из офицеров. Лин Чун почувствовала, как ее дернули в сторону. Множество мужских рук начали рыскать по ее телу, причиняя боль ее незажившей коже. Они шарили под мышками, под грудью, водили по животу, прошлись по ногам и похлопали по бедрам. И пусть то были лишь безликие стражники, Лин Чун стиснула зубы от воспоминания о домогательстве, лапавших ее руках пьяного Гао Цу, о кандалах, сжимавших ей запястья, когда ее жизнь катилась под откос, о том, как Канга давила ей на шею и плечи, как нещадно били ее дубинками конвоиры в лесу Ичжу, которые намеревались принести ее лицо этому самодуру. Она сжала кулаки, и на краткий миг сердце ее пропустило удар, она перестала ощущать тяжесть кандалов на своих запястьях. Она практически тут же согнулась, прижав металл к тыльной стороне ладони с такой силой, что тот впился в кожу. Если стража поймет, сколь слабо закреплены кандалы, ни один офицер не допустил бы такой оплошности. Ее сердце колотилось так, словно она провалилась в озеро под лед. Как только она позволила себе так отвлечься, один из стражников схватил ее за плечо и грубо развернул, и она уже приготовилась сбросить кандалы, подумав, что ее все-таки раскрыли, но он лишь выдал: «Ведите ее», и равнодушно отвернулся. Острия мечей уперлись ей в спину, подталкивая к черной пасти, служившей входом в темницу. От липкого пота все тело охватил зуд, который смешивался с жжением от чернил. Вход в темницу скорее напоминал дыру, нежели дверь, то были черные каменные стены толщиной более 6,31 чи, китайская мера длины, равная примерно 33-33 см. Лин Чун повели по узкому проходу. Тьма окутывала их, оставляя позади маленький кусочек дневного света. Коридор заканчивался дверью из кованого железа, которая была инкрустирована еще большим количеством камней и гунши. Проход был слишком тесен, и большинство охранников остались снаружи, так что сопровождал их лишь один молодой стражник, который был так приветлив с Уюном прошлым вечером. От его первоначального удивления не осталось и следа, вдали от своего начальника он вновь казался дружелюбным. «Бывал здесь раньше?» – вальяжно поинтересовался он у Уюна. Он повернулся к грубоватым подставкам неподалеку от двери, в них располагались обмотанные тряпками факелы, от которых пахло темным медом. Он вытащил серный фитиль из держателя рядом. Уюн поднял брови в немом вопросе. «Ни разу. Держу пари, уж ты точно покажешь мне, что тут да как, верно?» Стражник усмехнулся. «Поначалу кажется, что это большая удача, раз тебе доверили побывать в самом сердце этого места, но спустя 3 дня тебя уже одолевает скука, точно в объятиях певички со скудным репертуаром. Мы по очереди присматриваем за внутренними помещениями, и это место грозится свести с ума не только заключенных, но и нас. У нас, разумеется, есть факелы, но, честное слово, порой кажется, что сама тьма этих коридоров тянет к нам щупальца, чтобы убить». Он поднял один из пропитанных медом факелов выверенным движением, но вместо того, чтобы чиркнуть серным фитилем по стене перед собой, он провел им по чешуйкам своих доспехов. Вспыхнула маленькая искра, стражник поднес фитиль к тряпкам, отойдя подальше от стены, темноту прорезал тусклый золотистый свет. «Ни в коем случае нельзя, чтобы загорелся камень ученого», — услужливо пояснил он Уюну. «Эти факелы нам присылают, их именно для этой темницы делают. Горят они медленно и почти без дыма, как нам говорят, но воздух здесь до того спертый, что диву даюсь, как же они все же не тухнут. Полагаю, они просто не успевают сами потухнуть. Слышь, ты копье-то наготове держи, дедушки любят рассказывать байки о всяких бессовестных тварях, которые не прочь сгореть», прихватив с собой на тот свет парочку стражников. Он злобно покосился на Лин Чун. Уюн, ухмыляясь, услужливо отошел назад и ткнул Лин Чун копьем в спину намного сильнее, чем требовалось. «Не волнуйся, она и двигаться толком не может. На раз уложу. Вот и славно. А теперь на вот, возьми, только подальше от стен старайся держать, а то помрем быстрее, чем успеешь хоть слово вымолвить». И с этими словами стражник передал Уюну факел, а затем выудил внушительную связку ключей. Дверь, ведущая в яму, со скрипом отворилась. Толщиной она была с 2 ладони Лин Чун и так тяжело поддавалась, что стражнику пришлось толкнуть ту плечом, чтобы сдвинуть ее. Они вошли во тьму. Тьма была почти кромешной, лишь одинокое пламя, которому массивные стены крайне неохотно уступали место, жутковатым сиянием освещало удушающее пространство. Уюн поднял факел, разглядывая замысловатую планировку многоугольной камеры. Ее шероховатые каменные стены переходили в пирамидальную вершину над ними. Вот здесь план тактикой начал давать трещину. Мы не узнаем, как лучше будет атаковать, пока не поглядим, что там да как внутри. Сестрица Линь, кончай переживать. Импровизация полезна для мозга. Лин Чун оглядела помещение из-под прикрытых век и принялась потихоньку освобождаться от кандалов на запястьях. Им очень повезло, что с ними был всего один стражник. Уюн мог в любой момент подать знак. «Тут всего 16 камер», — рассказывал молодой солдат, перебирая ключи, «и только половина из них не пустует, да и заключенные надолго здесь не задерживаются. Предатели эти строго по одному сидят. У вас там настоящие звери, верно?» — спросил Уюн чарующим заговорщическим голосом. «Ты сам вчера о какой-то заклинательнице Жинься говорил? Ох, верно. Да прям там она», — легко выдал их сопровождающий, кивнув через плечо. «Дай-ка я тебе расскажу, как мы ее сюда притащили». Улыбка резко исчезла с лица тактика. Копье вылетело из-за спины Лин Чун, быстро, стремительно пронеслось над ее головой, сверкнув деревом и металлом, и полоснуло прямо по горлу паренька. На его лице застыло потрясение, он прижал руку к горлу, стараясь остановить бьющую фонтаном кровь, а после его конечности обмякли, и он рухнул, издавая придушенное бульканье. Все было кончено еще до того, как кандалы Линчун ударились о камень, до того, как она ринулась на помощь. Она замерла, она не знала, что Уюн намеревался сделать это, однако она также не знала, что тот не намеревался сделать это. Ради этого они сюда и пришли, на войне не обойтись без жертв. Глаза парнишки невидящим взглядом смотрели перед собой в тусклом свете факела, а кровь струйками текла на грубоватый пол, заполняя трещины того же черного раствора и камня, из которого были сделаны стены. «У нас совсем немного времени, прежде чем они кинутся на поиски», – торопливо сказал Уюн. «Но я могу задержать их на входе столько, сколько нужно. Держи факел». Кожа на тыльной стороне ладони Линчун содралась, но ей не было дела до болезненной влажности. Она рванула к Уюну, забрала факел, не урони его и о стену не стукай, и протянула руку, чтобы выхватить связку ключей из мертвых пальцев парнишки-солдата. Дверь, на которую он указывал, ничем не отличалась от остальных. Такое же кованое железо, что и на входе, те же камни. Она была почти цельной, никакого зарешеченного оконца, чтобы пропускать свет, воздух или звук. Линчун поспешила к ней, на ходу перебирая ключи. Большим и тяжелым стражник открыл входную дверь, после звякнули ключи поменьше, каждый из них явно подходил к конкретной двери.